«Не стоит. Я должна сперва посоветоваться с мистером Кольманом. Отец не любит быть притчей во языцах, да и с меня хватит гласности», — прибавила она со слабой усмешкой. Она обошла в столовую и библиотеку отца. Кажется, все было на своем месте, непрошенный гость только успел пройти через эти комнаты. Те несколько минут, что Дора и слуги задержались в маленьком зале в задней стороне дома, дали незнакомцу возможность отодвинуть задвижки и, открыв наружную дверь, выйти на улицу. «Мне кажется, надо дать знать мистеру Сеппингу», — сказала Дора наконец. «Соедините меня с ним». Джимми крепко спал, когда раздался телефонный звонок. Думая, что звонит Джоан, он быстро подошел к аппарату. Из трубки донесся ясный голос Доры. «Джимми, к нам забрался вор, но я не хочу предупреждать полицию. Не могли бы вы приехать и посоветовать, что мне делать? Я пришлю Беннета с автомобилем». «Незачем», — отвечал Джимми. «Здесь всегда сотни такси поблизости». «Вор, сказали вы? Поймали джентльмена?» «Нет, отца нет дома». «Вы приедете?» «Я буду у вас через 10 минут», — пообещал оптимистически настроенный Джимми. Глава 10. Солнце уже взошло, заливая улицы золотым светом раннего утра, когда Джимми пешком возвращался в свою квартиру. Он осторожно открыл дверь ключом. Ему навстречу пахнуло запахом свежего кофе. Слуга Джимми уже встал и готовил ароматный напиток. «Я слышал, что вы уходите, сэр, и потому тоже встал пораньше. Есть какие-либо новости о мистере Уолтоне?» Джимми только покачал головой. «Любопытно. Это очень интересует меня», — заметил слуга, ставя перед Джимми чашку дымящегося кофе. «Это всех нас интересует», — проворчал Джимми, нерасположенный обсуждать таинственное исчезновение Рекса Уолтона в этот утренний час с кем бы то ни было, тем более со своим слугой Альбертом, хотя это и был прекрасный малый. Но сразу же раскаявшись в своем резком ответе, он спросил: «Почему это так интересует именно вас, Альберт?» «Вы помните, сэр, в прошлом году майор уезжал. Для старого вояки Рекс Уолтон был майором и никем другим. Альберт служил во время войны в его полку, и несмотря на то, что Рекс давно получил повышение в чине, для Альберта он оставался майором». «Да помню», — отвечал Джимми, быстро взглянув на своего слугу. «Вы говорите о том случае, когда он уехал на летний отдых?» «Да, сэр. Вы говорили, сэр, если помните, как-то за завтраком, что хотели списаться с ним, но никто не знал его адреса. Он уехал, не сообщив его никому. Вы еще сказали, что ужасно неудобно, если кто-либо исчезает, не оставляя адреса». Джимми кивнул. «Я забыл об этом, Альберт. Конечно, он уезжал на 3 месяца летом. Как глупо, что я забыл этот факт, но и это не проливает света на его теперешнее исчезновение». «И да, и нет, сэр», — почтительно возразил Альберт, «потому что я случайно видел майора в это время». «Черт побери! Так чего же вы молчали об этом?» — воскликнул Джимми с удивлением. «Я не хотел говорить, сэр», — отвечал Альберт. «Я не сторонник разговоров о джентльменах, даже если рассказывать джентльмену, у которого служишь. Я был тогда в Глостершире, 8 августа. Я точно помню день, так как это день свадьбы моего брата. Если вы помните, сэр, то вы тогда дали мне отпуск на 3 дня». Джимми снова кивнул в ответ. «Проводив брата, который отправлялся в свадебное путешествие, я пошел навестить родных в соседней деревне, Сперли. Проходя мост через речку около самого Сперли, я вдруг увидел грубого вида мужчину, сидевшего на берегу реки, почти под самым мостом. Что-то в этом человеке было мне знакомо. Он был одет в сильно поношенный костюм, без воротника, сэр. Я видел его грудь в распахнувшейся рубашке. Она так же загорела, как и его лицо. У него была довольно растрепанная борода и нестриженные волосы. Не думаю, чтобы он слышал мои шаги, потому что он не поднимал головы. Я все время думал, я знаю тебя, дружок, но не мог вспомнить, кто это. И только когда я входил в Сперли, у меня мелькнула мысль, что ведь это майор».